отрабатывает контракт. Он, правда, толком не знает даже, сколько ему еще мучиться, но ходит гоголем. Ему до смерти ему терпеть не придется. Это ведь не то, что Лина или Уиллард. Он сын женщины, сосланной в колонии из-за распутства. Каковы и свойства ее поведения, и на новых землях немало не уменьшились. По ее смерти кабала матери перешла на сына. Потом некто, объявивший себя его отцом, заплатил за Скалли недостающую часть долга, но львиную долю своих расходов компенсировал тем, что сдал мальчишку в аренду его теперешнему владельцу. Сдал на время и даже совсем небольшое, но о том, когда в точности оно истечет, самому Скалли как раз и не сообщили. Ленин говорил, что существует гербовая бумага, в которой все по закону прописано. Она поняла так, что бумагу эту он не видал, а если бы и видел, разобрать в ней все равно ничего бы не смог. Одно знал точно. При выходе на свободу он получит сразу столько, что хватит, чтобы или коня купить, или к какому-нибудь торговому делу прислониться. «Какому делу?» — недоумевала Лина. Она подозревала, что если день свободы и большой получки скоро не настанет, он тоже пустится в бега, и, может быть, ему повезет больше, чем Уилларду. Скалли умнее, к тому же не пьет, как знать. Но в душе она в этом сомневалась и считала его мечты о вольном труде, скорее всего, именно пустыми, несбыточными мечтами. Знала она и о том, что он не противится, когда Уиллард склоняет его к тому, чтобы лечь вместе. Причем отнюдь не для сонного отдохновения. Неудивительно, что хозяин, не имея ни родственников мужчин, ни сыновей, на которых он мог бы надежно положиться, не терпит в имении мужиков. С одной стороны, это правильно, но с другой бывают преткновения такие, что и не очень. Вот как сейчас, например, когда остались две плачущие женщины, одна прикованная к постели, другая на сносях, да к ним еще сдуревшая от любви непрекаянная девчонка. «Не умирай, хозяйка, не надо». Лина, Горемыка, новорожденная малышка и, может быть, Флоренс — это же будут три вымороченные и бесхозные бабы с младенцем, да в глуши без защиты. Легкая добыча для кого ни попадя. Ни одна из них не обладает правом наследования, ни одна не принадлежит ни к одной церкви и не записана в приходских книгах. Мало того, что женщины, так еще и вне закона. Останься они на ферме после смерти хозяйки, кажутся в положении нарушителей границ частного владения, захватчиков, скваттеров, так что их можно будет купить, сдать в наем, похитить. Ферму, скорее всего, сразу приберут к рукам баптисты. Или им же ее продадут с молотка. Алина так хорошо прижилась, ей так нравилась в этой маленькой крепкой семье. Только теперь она осознала ее непрочность. Хозяин и хозяйка полагали, что смогут вести здесь честную жизнь, никому не давая отчета в своих убеждениях. Так вот же. Без наследников вся их работа, вся городьба стоит не больше ласточкиного гнезда. Их отстраненность от общины породила себелюбивое уединение. Они лишили себя утешения и помощи клана. Любого — баптисты, пресвитериане, племя, армия, родня. Какое-то внешнее окружение, какая-то оболонь необходима. Гордыня — вот что. Кроме гордыни, было чувство, будто им никто, кроме них самих, не нужен, что они смогут прожить, как Адам и Ева, как боги, пришедшие из ниоткуда и никому ничем не обязанные, помимо разве что собственных своих созданий. Надо было ей сказать им, как-то упредить, но так велика ее к ним любовь и преданность, что в ее же собственных глазах это было бы дерзословием неуместным. Пока хозяин был жив, легко было на все смотреть сквозь пальцы. Да и не были они семьей на самом деле, не были даже дружеской общиной. Сиротами они были, все вместе и каждый по отдельности. Лина стала глядеть в неровную волнистую оконницу, через которую проникал игривый лучик солнца, ласковым желтым светом изливаясь на пол в ногах хозяйкиной постели. За окном на дальней стороне старой индейской дороги сплошной стеной высились буки. По давнему обыкновению она с ними заговорила. Что вы, что я, мы на своей земле здесь.